Aló. Aló. Алло, здравствуйте, меня слышите? Здравствуйте, да. Это общество с ограниченной ответственностью кредит, экспресс-финансы, город Москва. Меня зовут Стульнев Юрий Александрович, ведется запись разговором. Звоню по поручению общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Эрланд». Ольга Эдуардовна, вам знакома? Да, как ваша фамилия еще раз? Это вы, да? Это я, фамилию свою еще раз назовите. Меня зовут Стульнев Юрий Александрович. Угу, слушаю вас. Значит, уведомляю вас, Ольга Эдуардовна, о задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Эрланд». По-другому они называются «Квейко». Ведутся деятельности онлайн. Вам о чем-нибудь говорит это название? А вам-то что? Ну, мы сейчас вадим как-то будем диалог вести. Вы знаете, что это такое? «Квейко». Да у вас что, договор. Я не знаю, кто вы такие. Договор. Я вам сказал сейчас. Был заключен 30 апреля 2020 года. И что? Это номер много чего могу 53, сказать. 53. Ну вы должны же помнить, вам на карточке перечисляли денежные средства. И что? Вы какое-то время платили, последний платеж у вас поступал 5 мая 2020 года. Я так и не понимаю ваше отношение к этому квику. Мы вам же говорили об этом неоднократно, с вами же связывались. Мы являемся официальным представителем вашего кредитора. А мне этого никто не договору, так и не доказал. 1005 статья Гражданского кодекса. Я должна на слово вам верить, да? Вы заключили договор с кредитором. Да, вы нарушили условия договора, вы что? Просрочку. Теперь а вы этот при наше чем? Коллекторское агентство наше с вами теперь будет взаимодействовать. Ну, взаимодействуйте. Только ни одного ответа на свой вопрос не получите до получения мной уведомления. Да? Уведомление? А вы с кредитором связывались? Или нет, с Эрланд? А зачем? Это обязанность кредитора. Вы лично затем. Это ваша обязанность была вовремя вернуть деньги. Сроки, которые были обговорены в договоре, которые вы сами же добровольно заключили, вас никто не заставлял. И что вы причитаете? Смотрите, сатану вызовите. Вы деньги... Хорош причитать. Вы деньги получили? Деньги получили вы? Получили. Вы возвращали, я вижу, что вы платили. Почему же перестали платить? Что да это не ваше дело. То есть вы нарушили свой договор, вышли в просрочку 30 июля. У вас 64 дня просрочки уже. Ваш кредитный тур очень сильно портится. Стремительно. А нам еще в будущем потребуется, если вы хотите так же деньги взять. А вы чего так переживаете? Как будто это ваша кредитная история. Это я уведомляю о последствиях. Сейчас вам нужно как можно... Я от вас информацию не воспринимаю. Я вас воспринимаю как телефонных шутов. Все, мне вообще плевать, все что вы там говорите. Вы все прекрасно понимаете. И платите будете кредитору, не нам, а кредитору. Эрланд, лучше всего через личный кабинет это делать. Оплачивать свою задолженность. И что? Значит, ваш кредитор, Ольга Эдуардовна, требует оплату 4 октября произвести в полном объеме. Как я уже говорил, через личный кабинет. Это сделать в ваших же интересах. Вы гарантируете оплату по дате разговора? Можно, я не намерена с вами это обсуждать. А с кем будете это обсуждать? С кредитором вы не связываетесь с нами, а с кем? Объясните. Это не ваше дело. Это вообще-то наше дело. Не вы ваше. Сейчас незаконно удерживаете у себя деньги, средств кредитору, клоняете возврата. С кредитором вы не взаимодействуете, с нами не взаимодействуете. С нами не взаимодействуете, с кредитором не взаимодействуете. Вы еще заплачете. Сумма долга у вас увеличивается, Ольга Эдуардовна. А вы-то чего так переживаете? Вы будете тянуть с оплаты. Это вам нужно переживать, Ольга Дуровна. Я вы не переживаю, это вы сейчас переживаете. Эти а эти деньги вы могли потратить на что-то другое. Сатану вызовите, хорош. Так вот, вы оплачиваете или не оплачиваете 4 октября? Задолженность. Вы никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Здесь тупик, по-моему. Это не тупика. Это вы, Ольга Эдуардовна, стремитесь туда завести, в этот тупик. Искусственно. Я не вам. Хотя могли бы... Так что у нас фиксируется? Костоплат причинения средств денег? Мне Дорогая. Вообще плевать, что вы там зафиксируете. Это просто так говорите. Ну, естественно. Дорогая. Но деньги вы платили, значит, вам не все равно до этого, верно? Верно. Вот если бы вы взяли не платили вообще, вот вы сами вообще, там да, с тобой чего-то, верно, заплатил. Верно. Нам спросил, сам ответил. С вами... Зачем вы мне звоните, если потому вы все равно это очевидно, с нами с тобой очевидно, разговариваете? Ольга Эдуардовна, это очевидно, потому что вы ничего и не говорите в ответ. Давайте правильно, я сказала. Ни на один ваш вопрос не отвечу. Вы ответите, вы отвечаете даже своим молчанием. Молчание это тоже ответ, Ольга Эдуардовна. Тоже ответ. Ну тогда можете мне не звонить. Так вот. Сделайте вид, что я вам помолчала в трубку и все. Кредитор имеет право требовать, просто вполне обязательств. Так вы же не мой кредитор. Гражданского кодекса Российской Федерации. А ваши обязательно возникает этот договор, как я говорил уже ранее, вы его добровольно заключили. Вы не имеете права сейчас отказаться от его соблюдения. Допускается на сторонний отказ. А вы никак не можете доказать, что вы представитель кредитора. Просто мужик сидит мне по телефону, бла-бла-бла-бла-бла-бла, сатану вызывает. Вам до этого говорили. Вы можете также с кредитором связаться. Я много чего уточните могу. Уточните вопрос. Ну, не обязан в любом случае, делать. Это на нашу деятельность. Ну, также вам ничто не мешает. Да вы просто тратите свое время, мое время и ресурсы свои. Вы свое время тратите. И не нужно так говорить о нашем коллекторском агентстве. Мы пытаемся ему помочь. Ой, а так сказали вредите, о нашем коллекторском агентстве, как будто это мана небесная. Господи. Мы вам пытаемся помочь, если вы сами не помните о том, что у вас долг имеется. Мы вас об этом уведомляем сейчас. И уведомляем также о возможных последствиях. Кредитная история влияет еще вот на что. На проблемы с возможностью оформления ипотеки, на трудоустройство. Да ну все, хорош прочитать. Хорош прочитать. Где работаете, Ольга Эдуардовна? Это не ваше собачье дело. Я сейчас выйду из такси и пошлю вас нахер. Так вы деньги собираетесь какие-то возвращать или не собираетесь? Ответьте на вопрос. Я не собираюсь с вами так обсуждать. Вы хотите, чтобы ваш долг продали? Продает ваша мамаша селедку на рынке. А долг переуступают право требования вот здесь. Если вы знаете, значит, что вы этого хотите? Привыкли там у себя в ауле купить, продать, блин. Вы нормально разговариваете? Да вы нормально сами разговариваете. На основании чего вы продать. В жопу вашу узбекам продать надо. В вашем договоре объявили, что вы можете удерживать у себя 2 месяца. Короче, хорош прочитать. Я сказала, что я с вами это обсуждать не буду. Будете. Нет, не буду. Вам звонить 2 раза в неделю. Адрес вы уточняете, адрес проживания, регистрации, телефон дополнительный. Ничего я вам не уточню. На основании чего этого не уточните? А вы кто такой? Я вам же представился. Да мне плевать вообще. Я могу королеву Елизавету представиться. Эти, значит, диалоги будут храниться 3 года, согласно федеральному закону. Да, можете еще вечером их переслушивать. В любом случае вы оплатите задолженность кредитору, ага. Только еще больше заплатите. Продолжайте в это верить. Вам больше деньги потратите, вы их много, но это же раз вы на такси едете, значит, у вас деньги имеются, значит, оплачивайте. Иди нахер. И не нужно так разговаривать, Ольга Дорбина, вы не позорьтесь, хорошо, подальше разговора. Вы же образованный человек, верно? Зачем же такие слова употребляете? Неизвестному человеку еще говорить их. Ольга Эдуардовна, это все? Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здрасте. Ирина Юрьевна? Да, кто спрашивает? Меня зовут Пилюгин Артем Анатольевич, ОМК 4 Финанс, компания Вивус, отдел взыскания. Наш разговор с вами записывается. Звонок поступает в отношении долга вашего. 20-й день находится на просрочке, 30 944 рубля, сумма задолженности. Угу. Я с вами разговаривал, вы от долга, получается, отказываетесь, платить не будете, правильно? Да, правильно. Ну, сейчас ожидайте последствия неоплаты по договору. Я уже 2 недели жду. Более предметная. И что-то никак. Не переживайте ваши ой, документы. Сейчас хатика. Скоро документы ваши уйдут в отдел. Ага. В отдел досудебного взыскания. Ага. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Мочилова Ольга Валерьевна. Запись разговора ведется. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Звоню вам по поручению микрофинансовой компании универсального финансирования, другое их название «Банклик Мани». На данный момент у вас задолженность в размере 47 324 рубля 38 копеек. По договору УФ 906-251 3596, оформлено 23 июня 2020 года. Актуальная просрочка составляет 97 дней. Ваш кредитор выставил требование оплатить всю сумму до 21 октября. Как вы будете оплачивать данную задолженность? Ваше какое дело? Мы работаем по поручению вашего кредитора, поэтому обязаны уведомить вас о долге и передать ему информацию. 230 федеральный закон, статья 9, пункт 3. Пункт 1, вернее. Читаем. И что вам это дает? Читаем и перезваниваем. Согласно 230 закону статьи 4, мы можем вам звонить и оповещать не только голосовыми сообщениями. Вы не имеете права звонить. Я правильно понимаю, но сегодня вы не готовы оплачивать? Я не намерена с вами это обсуждать. В таком случае я прерываю разговор. До свидания. Прервите. Что? Жизнь Алло. Свою прервите. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Белова Потехмедина. Разговор записывается. Скажите, вы знаете Павла Андреевича? Знаю. Знаете, да? Он ваш родственник или кто? Или знакомый просто? А ваше это какое дело? Что? Ваше это какое дело? Ну ладно, никакое не дело. Скажите, телефонный номер его можете для связи подтвердить? Нет. Я так понимаю, это был его телефонный номер. Это ваш номер или его номер? Его номер. А, его номер отвечаете вы. А скажите ему, что звонили по поручению компании «Показаем онлайн». Нет, я ничего не буду передавать. Почему? Это же его интересах. Ну, если бы у него были интересы, он бы сам связался. Значит, ему это не нужно. Может быть, он просто что-то не понимает. Может быть, это вы что-то не понимаете. Нет, мы все хорошо понимаем. Незаметно. Просто дело в том, что каждый раз, когда мы звоним по этому номеру, поднимают разные люди. То он поднимает, то вы поднимаете, то еще кто-то другой поднимает. Ну, не везет вам. Он что, скрывается, что ли, от нас? Да, дело-то не в нас. Не намерен с вами общаться. Да, какая-то подозрительная компания. А ПТС ему знакома? Да я откуда знаю. Ему знакомо. Ну вот вы ему скажите, что по поручению компании ПТС. Ему знакомо. Все, я ничего не буду передавать. До свидания тогда. Пока. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте, Ирина Юрьевна. Здрасте. Компания «Кредитер» Ларин Владимир Александрович, наш город описывает, это старший специалистный дело взыскания. 39-й день просрочки, 48 626 рублей 16 копеек долг. Так, вопрос оплаты вас не решен. Что вы приняли для решения этого вопроса? У меня нет никаких вопросов. Я спрашиваю, что вы сделали для оплаты этого долга? Какую сумму вы собрали? У меня нет долга. Нету долга? Нет. Максимум, что у меня есть, это задолженность. Ну что там, кома наступила? Вопрос оплаты. Что? Кома, говорю, наступила. Че молчим-то? А, вы считаете, вы сейчас нормально, да, общаетесь с специалистом отдела взыскания? Ой, а во что? Тарсия Руси или что? Житель Поднебесной? Ну чего? Я вам вопрос задал. Платить не буду, идите в суд. Свои условия сейчас ставите? Вы на это и право имеете? Да. Нет, вы на это право абсолютно никого не имеете. Ирина Юрьевна, выполняется ли твоя организация? Чего? Никакого права вы не имеете выставлять свои условия организации. Да мне плевать на вас, если честно. Вы сами с собой разговариваете или все-таки готовы? А вы считаете себя пустым местом? Не понимаете, что я с вами разговариваю? У вас час есть на оплату данного долга. Да не буду я ничего платить. Оплата платит спать, а последствия вас уже неоднократно уведомляли, копия искового заявления была направлена по адресу. Да это не копия искового заявления, это копия херни какой-то. Можете ознакомиться с ней. Да это херня какая-то, а не исковое заявление. Там все последствия, возможно, и прописаны, Ирина Юрьевна. Такие важные, блин. Данного... Это обоссаться с вашей копией искового.